Часть пятая. После того, как месье Гарон безжалостно развеял надежды Евы Нил на то, что ей легко удастся отвести от себя подозрение в убийстве, в гостиной стало совсем шумно. Все вздрогнули, когда Дермот Кинрос заговорил. Они, кажется, действительно только что впервые обратили на него внимание. Месье Гарон засуетился. «Ах ты, Господи, я совсем забыл, друг мой! Прошу извинить, если я был с вами невежлив. Господа, это мой друг, доктор Кинрос из Англии». «Очень приятно. Прошу меня извинить. Единственное, что оправдывает мое вторжение, это...» «То, что я попросил доктора Кинроса мне помочь». «Потому что у моего друга, месье Гарона, имеется сомнение относительно улик против миссис Нил». «Друг мой». «Разве нет?» «Нет. Теперь уже нет». «Ну что ж, мы к этому еще вернемся. Я хотел бы подчеркнуть, господа, что истинная причина моего прихода состоит в том, что я когда-то знал вашего мужа, леди Лоус». «Вы знали Морриса?» «Да. Давно еще, когда моя работа была связана с тюрьмами. Он очень интересовался тюремной реформой». «Он не просто интересовался. Он изучал тюремную публику. То есть, я хочу сказать, заключенных. Он буквально все о них знал. Скажите, доктор Кинрос, вот вы слышали рассказ Евы. Что вы об этом думаете? Вы ей верите?» «Да». Лицо месье Гарона являло собой образец вежливого бешенства, но он смолчал. Зато Тоби Лоус в очередной раз треснул рукой по столу. «Каково было все это выслушать? Каково?» Сама не своя от страха, Ева Нил пыталась поймать взгляд Тоби. Не требовалось быть тонким психологом, чтобы понять, что ей хочется услышать от него хоть одно слово поддержки. Но такого слова она не дождалась. «При виде этого в Дермоте поднялась злость. Хотите откровенно, мистер Лоус, вам пора бы уже решить кое-что». «Решить?» «Да. Вы должны решить, виновна ли миссис Нил в измене или она виновна в убийстве. Понимаете? Она не может быть виновна и в том, и в другом. Вы должны решить. Если она была тут и убила вашего отца, по каким мотивам, правда, мне совершенно непонятно, значит, Эдвуд не был у нее в спальне. И вы можете не беспокоиться насчет измены. А если Эдвуд был у нее в спальне, значит, она никак не могла быть тут и убить вашего отца». «Ну, так как же, сэр?» Неловкую паузу прервал месье Гарон. «Доктор, мне бы хотелось переговорить с вами наедине». И, не дожидаясь ответа, решительно взяв Дермота за плечо, месье Гарон по-хозяйски повел его через комнату в холл. «Друг мой, вы меня разочаровали». «Тысячу извинений». «Более того, вы предали меня. Я привожу вас сюда, рассчитывая на вашу помощь. И, Господи, что же вы делаете? Можете вы мне объяснить свое поведение?» «Эта женщина невиновна». «О, ничего себе! А я-то думал, что хоть вы-то, слуга научных фактов, не сами ли вы себя так называли, останетесь глухи к чарам мадам Нил. Эта женщина социально опасна». «Говорю вам». «Нет, нет и нет, мой милый доктор, но когда речь идет о тру-ля-ля, о, тут дело другое. Любое тру-ля-ля я чую на полметра под землей». «Даю вам честное слово, я не верю, что она виновна». «Это ее история». «А чем она плоха?» «Эдвуд падает с лестницы и разбивает голову. Все, что рассказала миссис Нил, очень типично. Говорю вам это как медик. Кровь из носа, хоть нос и не разбит, один из вернейших признаков сотрясения мозга. Эдвуд встает, думая, что ушиб несерьезный. Он идет в гостиницу и тут теряет сознание. Это тоже типичная картина». «Но ведь сам месье Эдвуд...» «Ну и что? Он понимает, что его дела плохи. Он соображает, что ничто не должно связывать его с миссис Нил и этим происшествием. Откуда же ему знать, что ее втянут в это убийство как главную виновницу? Кто мог такое предвидеть? Вот он и сочиняет историю о том, что его сбила машина. Мсье Гарон сделал кислую мину. Ну, а я лично предпочитаю думать, что мадам Нил прослышала о том, что мсье Этвуда сбила машина, и приспособила этот факт к своей истории. В полной уверенности, заметьте, что мсье Этвуд, тоже влюбленный в нее, подтвердит каждое ее слово, когда очнется. Дермот не мог не признать в душе, что это звучит весьма правдоподобно. И тем не менее, он совершенно точно знал, что его заключения, его догадки безошибочны, что человеческая логика всегда перевешивает логику улик. Ну а мотивы? Нашли вы хоть какие-нибудь мотивы? А к черту ваши мотивы! Ну, это вас недостойно, Гарон. Зачем все же ей было убивать сэра Морриса Лоуза? Я уже говорил вам сегодня. Это, конечно, теория, но в ней все сходится. Вечером, перед тем, как его убили, сэр Моррис слышит что-то ужасное о мадам Нил. Старик возвращается домой в странном состоянии. Вы слышали? Он что-то говорит своему сыну, этому Тоби. Оба возбуждены. В час ночи Тоби звонит мадам Нил и все ей передает. Мадам Нил, тоже возбужденная, идет сюда, к сэру Моррису, чтобы выяснить с ним отношения. Если сэр Моррис, как выходит по вашей версии, уже успел сообщить своему сыну эти гипотетические сведения, порочащие мадам Нил, какой ей смысл убивать его? Уж тогда стоило бы отправить их обоих на тот свет. Женщины — существа загадочные. Гарон, ваше обвинение шито белыми нитками. Вы всерьез собираетесь ее арестовать? Еще бы! Какой же может быть разговор, как только будет распоряжение следователя? Если, конечно, мой друг доктор в течение нескольких часов не докажет ее невиновность. Скажите, а у вас есть своя гипотеза на этот счет? В общем, есть. Какая же? Дермот посмотрел ему прямо в глаза. Я почти точно убежден, что убийство совершено одним из членов этого приятнейшего семейства. Не так-то легко было ошеломить префекта полиции, но то, что сказал Дермот, его ошеломило. Да-да, вы не ослышались, мой друг. Не хочу больше об этом слышать ни слова. Вы, кажется, хотели посмотреть комнату, где совершилось преступление, доктор. Пойдемте, я вам покажу. И мсье Гарон повернулся и направился к лестнице. В холле наверху он молча остановился и показал Дермоту на дверь кабинета. Что ждет их за этой большой белой дверью? Загадка. Может быть, нечто страшное. Кто знает. Набравшись храбрости, Дермот взялся за металлическую ручку и распахнул дверь. В кабинете лежал ковер на весь пол, какие во Франции редкость. Ковер был такой толстый, что дверь открывалась с трудом, увязая в ворсе. Дермот отметил это про себя, нащупывая выключатель слева от двери. Кабинет представлял собой большую квадратную комнату. Прямо против двери было два больших окна, теперь закрытых стальными ставнями. В стене слева был громоздкий мраморный, тоже белый, камин. У стены справа был секретер, а рядом слегка отодвинутый вращающийся стульчик. И нигде никаких следов разбитой табакерки. Свет лампы под зеленым абажуром падал на увеличительное стекло, ювелирную линзу и кое-как разбросанные перья, и прочие пищи и принадлежности. Дермат взглянул на блокнот, рядом с которым лежала выпавшая из рук владельца ручка с золотым пером. Табакерка в виде часов, некогда принадлежавшая императору Наполеону I, было выведено в блокноте четкими красивыми буквами. За этим шли два кровавых пятна. Вещица была, видимо, безумно дорогая. Дорогая? Не то слово. Я же вам говорил. И еще я упоминал о ее любопытной форме. Видите, тут написано, что она была в форме часов. Самых обыкновенных часов. Когда сэр Моррис показал табакерку членам семьи, они так и подумали, что это часы. Открывалась она вот так. Обратите, пожалуйста, внимание, как поцарапан стол там, где пришелся удар убийцы. Покуда сметенный префект не отрывал от Дермата глаз, тот повернулся и стал разглядывать каминные принадлежности возле белого мраморного камина. Среди них теперь не хватало кочерги, орудия убийства. Дермат прикинул на взгляд расстояние. «Скажите, кто-нибудь из семьи Лоузов страдает плохим зрением?» «О ты, Господи, далась вам семья Лоузов! Вы подумали, что убийца плохо видел, раз он мог промахнуться, метя в человеческую голову?» «Возможно». «И что?» «Помните, Гарон, вы мне еще говорили, что хоть ничего не было украдено, бриллиантовое ожерелье с бирюзой вынули из горки. Вы нашли его, слегка запачканное кровью, на полу». Мсье Гарон кивнул и постучал по пузатой горке слева от двери. «Вот оно. Его помыли и положили обратно. Видите, кстати, что там сзади?» «А, кажется, музыкальная шкатулка на колесиках». «Совершенно верно. И как можно ставить такие вещи на стекло? Помню, когда мы осматривали комнату на другой день после преступления, и мертвец еще сидел тут же, полицейский комиссар открыл дверцу и задел за шкатулку. Она упала на пол и заиграла «Тело Джона Брауна». Тут влетел взбешенный месье Горацио и потребовал, чтобы мы не прикасались к коллекции его отца. Месье Бенджамин сказал, что, видно, недавно кто-то ее заводил, потому что он, мастер на все руки, всего несколько дней назад ее починил и завел, а теперь она запинается после первой же фразы. Представляете себе, тут много шуму из ничего. Да, забавно. В общем, друг мой, это совершенно типичное домашнее преступление. Разве вы не видите? Уютное, аккуратное преступление. Такие чаще всего зарождаются в недрах семьи. Вот смотрите, человека убили 9 ударами кочерги, хоть и одного вполне хватило бы. Вы говорите, грубо, бессмысленно, просто дело рук сумасшедшего. И далее вы отворачиваетесь от тихого семейного круга, где, по вашему мнению, никто не способен на такое зверство. Но ведь тут нарушена простая логика преступления. Во всяком случае, англосаксонского преступления. А нельзя не вспомнить, что эти люди англичане. Обычно убийца с очевидными и ясными мотивами не станет так зверствовать. Зачем? Его дело убить и как можно тщательнее замести следы. А вот в семье, где людям приходится постоянно сдерживаться, потому что они живут вместе, то обиды накапливаются и отношения делаются все невыносимей. В семье рано или поздно может произойти взрыв, и принимает это порой такие чудовищные формы, каких нашему брату и не понять. В семье случаются уму непостижимые вещи. А миссис Нил... Ага. Ну, так что же? Мне кажется, миссис Нил не все нам рассказала. Она что-то видела... И она знает, что убил кто-то из членов семьи. Тогда какого же черта она молчит? Может быть, она не знает, кто именно. Мсье Гарон покачал головой, сардонически улыбаясь. Доктор, по-моему, это все не дело, и боюсь, что на вашей психологии тут далеко не уедешь. Доктор Дермат сочувственно посмотрел на префекта. В тех показаниях, какие вы сами же мне передавали, один из членов этой семьи допустил намеренную, грубую, явную ложь. Сказать вам, какую именно, или не стоит? Но месье Гарон не успел ответить. В этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Дженнис Лоус. А я уж думаю, куда это вы подевались? Вышли в холл и... Хить! По-вашему, мы жутко отнеслись к Еве. Да ведь? Дермот улыбнулся. По-моему, вы благородно ее защищали, мисс Лоус. Но вот ваш братец... Вы не понимаете нашего Тоби. Он открытая душа, с прямыми взглядами. Святая простота. Да? Ну ладно, мне-то что, я хотела задать вам один вопрос, по секрету. Помните, вы с мамой говорили о том, как папа интересовался тюрьмами? Ну и? Я вот подумала. Помните, еще все вспоминали, какой у папы был странный вид в тот вечер? Как он вернулся с прогулки, отказался от театра, и был весь бледный, и у него дрожали руки. И вот я вспомнила, когда еще он был совсем такой же. Один-единственный раз. Ну? Лет 8 назад к нему подлизывался один старый подхалим. Звали его Финистер. Он ввязал папу в какие-то дела, а потом надул. Я только помню, что они с папой страшно ругались. Это, конечно, очень интересно, мадемуазель, но, откровенно говоря, я не понимаю. Да подождите. У папы была плохая память на лица. Но иногда он совершенно неожиданно вдруг вспоминал, где кого видел. И вот когда Финистер выкручивался и оправдывался, но возместить папе убытки он и не подумал, папа вдруг вспомнил, что это за тип. Оказывается, это был никакой не Финистер, а заключенный МакКонклин, которого отпустили на поруки, а он обманул и скрылся. Папа тогда еще им интересовался, а МакКонклин про это ничего не знал. И вот здравствуйте, опять МакКонклин. Дермот внимательно смотрел на Дженнис. Когда он увидел, что его узнали, он стал плакать и умолять папу не выдавать его полиции. Мама говорит, папа стал бледный, как смерть, вышел в ванную, и там его вырвало. В конце концов он сказал Финистеру: «Даю вам 24 часа на то, чтобы скрыться».